2016 год. 2 года спустя. Осенью 2016 года в одном маленьком нью-йоркском театрике была сыграна пьеса под названием «Чёрная ночь» Стефани Мейлер. Написал пьесу Мита Островский, поставил Кирк Харви, и решительно никакого успеха она не имела. Островский был в восторге. «Если произведение не пользуется успехом, значит, оно отличное, это я как критик говорю», — заверил он Харви, и тот порадовался. «Прекрасная новость. Сейчас эта парочка совершает турне по стране и страшно довольна собой». Стивена Бергдорфа весь год после ужасной поездки в Йеллоустон преследовал призрак Элис. Она мерещилась ему повсюду, он слышал ее голос. Она возникала перед ним в метро, в его кабинете, в ванной. Чтобы успокоить совесть, он решил открыться жене. Не зная, как подступиться к подобному признанию, он записал свою исповедь. Рассказал все в мельчайших подробностях, от отеля «Плаза» до Йеллоустонского национального парка. В тот вечер, дописав, он кинулся к жене и попросил ее прочесть, но она собиралась пойти ужинать с подругами. «Что это?» — спросила она, глядя на стопку бумаги в руках у мужа. «Ты должна прочесть. Сию минуту». «Я опаздываю на ужин. Вернусь домой, прочитаю». «Ну, начни хотя бы. Ты поймешь. Любопытство победило. Трейси Бергдорф, стоя в коридоре, стала читать первую страницу исповеди. Потом вторую. Потом сняла пальто, туфли и уселась на диван в гостиной. Она просидела на нем весь вечер, не в силах оторваться от текста. Она проглотила его разом, от начала до конца, забыв про ужин. С той минуты, когда она начала читать, она не проронила ни слова. Стивен ушел в спальню, сел на супружескую постель и долго сидел в прострации. Нет, он решительно не был готов пережить реакцию жены. Он открыл окно и высунулся в пустоту. 11-й этаж. Он умрет сразу. Надо прыгать. Теперь или никогда. Он уже задирал ногу на подоконник, когда дверь спальни внезапно распахнулась. «Стивен!» — восхищенно воскликнула Трейси. «Ты написал гениальный роман! Я не знала, что ты пишешь детектив!» «Роман?» — еле слышно пробормотал Стивен. «Я давно не читала такого прекрасного детектива!» «Но это не...» Трейси в восторге и упоении даже не слушала, что говорит муж. «Я немедленно отнесу его Виктории. Ты ее знаешь, она работает в литературном агентстве». «Нет, не думаю, что...» «Стивен, эту книгу надо печатать!» Не слушая возражений Стивена, Трейси отдала его текст своей подруге Виктории, а та своему начальнику. Тот прочитал, обалдел и немедленно связался с крупнейшими нью-йоркскими издательствами. Через год книга вышла. Она имела огромный успех. Сейчас готовится ее экранизация. Алан Браун не стал выдвигать свою кандидатуру на муниципальных выборах в сентябре 2014 года. Они с Шарлоттой уехали в Вашингтон. Он теперь работает в секретариате одного сенатора. А Сильвия Тененбаум была избрана мэром Орфеа. Жители очень ее ценят. Прошлой весной она организовала ежегодный литературный фестиваль, уже получивший известность. Дакота Райс поступила на филологический факультет Нью-Йоркского университета. Джерри Райс ушел со своего поста и вместе с женой Синтией перебрался из Манхэттена в Орфеа. Теперь они владеют книжным магазином незабвенного Коди. Они назвали его «Мир Дакоты». Магазин славится во всех Хэмптонах. А Джесси, Дерек и Анна по завершении расследования дела об исчезновении Стефани Мейлер получили награды от губернатора. Дерека по его просьбе перевели из административного отдела в уголовный. Анна перешла из полиции Орфеа в полицию штата в звании сержанта. Джесси после его решения продолжить карьеру в полиции предложили звание майора, но он отказался. Вместо этого он попросил разрешения работать втроем с Анной и Дереком. На сегодня это единственная команда в полиции штата, работающая в таком составе. С тех пор на их счету нет ни одного нераскрытого дела. Коллеги зовут их «Команда 100%». Как правило, их бросают на самые запутанные дела. Если они не выехали на дело, значит, находятся в Орфе. Все трое отныне живут там. Если они вам понадобятся, вы наверняка найдете их в прелестном ресторане на Бендом Роуд 77, там, где раньше, до пресловутого пожара в июне 2014 года, была скобяная лавка. Ресторан называется «У Наташи», а держит его Дарла Скотт. Если вы попадете туда, скажите, что приехали взглянуть на команду 100%. Они порадуются. Они всегда сидят за одним и тем же столиком в глубине зала. Прямо над ним висит фотография дедушки с бабушкой и большой портрет Наташи, прекрасной и вечно юной. Их духи хранят покой этого места и всех его посетителей. Жизнь здесь кажется спокойнее и добрее. Читал Игорь Князев.